Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая, глава восьмая. Когда юноша вышел из магазина, то все еще думал о словах, сказанных Танде. Мягкий язык ломает твердые кости. Мозг с мудростью может победить все виды божьего оружия. Вне зависимости от их правдивости, слова Танде принесли в сердце этого жалкого юноши мистический комфорт, отчего его ранее подавленное состояние улучшилось. Когда Джанте проходил мимо блошиного рынка, угольные лампы зажглись одна за другой. Зажигатели фонарей города Черного Пламени ездили на четырехколесных экипажах один за другим, звоня в колокол и останавливаясь под каждым фонарем. Они поднимались на столб, снимали абажур, заправляли лампу топливом, зажигали ее и спускались. После того, как они ушли, в тени ряда фонарей недалеко от железнодорожной станции стали появляться женщины. Каждая из этих женщин имела толстый слой макияжа и была вызывающе одета, демонстрируя половину грудей. Они бросали кокетливые взгляды на пешеходов. Женщины стояли вместе в группах по двое или по трое, иногда тихонько перешептываясь, они взрывались хохотом. Джанте посмотрел на женщин под фонарными столбами, когда проходил мимо. Они вызывали какие-то неясные и неизвестные желания внутри него. «Малыш, иди сюда. Ты узнаешь, что значит быть мужчиной?» Сказавшая эта женщина стояла рядом с фонарным столбом, возле входа в переулок. С красными завитыми волосами, завораживающей сладостной фигурой, на вид ей было лет 40. Ее лицо было немного размыто. Видя, что Джанте на нее взглянул, женщина слегка вытянула тело, чтобы Джанте, под освещением фонаря, мог посмотреть на ее прекрасные груди, перед тем, как скрестить руки, сжимая и выталкивая их из платья. Прозвучал мягкий стон, и к открытому от стона рту она поднесла палец. Несколько раз лизнув его, она медленно и соблазнительно засунула палец в рот. Просто от этого действия Джанте почувствовал, как мышцы, сдавившие горло, горели огнем. В штанах образовался бугор, и Джанте убежал под распутный смех женщины. Только когда ночь опускается, блошиный рынок рядом с железнодорожной станцией действительно оживает. С приходом ночи там да сям вылазили персонажи всех видов. После того, как Джанте убежал от той ужасной и соблазнительной женщины, примерно метров на 100, его сердце начало медленно успокаиваться. Только его непреклонный малыш продолжал стоять с гордостью, и чтобы скрыть это, Джанте пришлось идти, засунув руки в карманы, и там, сквозь твердую ткань, правой рукой насильно прижимать его. Когда Джанте уже собирался покинуть блошиный рынок, он услышал разговор возле придорожного лотка, который заставил его замедлить шаг. «Босс, эти предметы – реликвии мира до катаклизма?» «Конечно же, посмотрите на эту книгу. Слова, написанные на ней, кажется, китайские. Городскому Андаманскому альянсу еще только предстоит это опубликовать. Посмотрите на обложку. Это выглядит как абак, который использовался китайским народом, как инструмент для подсчетов, что имеет давнюю историю, которая может быть прослежена до нескольких тысяч лет, до того, как случился катаклизм. Кроме того, если смотреть на качество печати обложки, и если это не реликвия, то как она может быть в таком хорошем состоянии?» «За идиотов нас держишь. Я знаю о китайском, но никто его не узнает. Думаешь, я поверю одним твоим словам? Срань какая-то этот табак. Разве есть люди, которые еще используют это устаревшее дерьмо?» «Я весьма авторитетен в этих кругах». Услышав слово «китайский», Джанте остановился перед тем, как повернуться и пойти по направлению ларька. Он присел возле двух мужчин и начал трогать случайные предметы. Прилавочек был небольшим, в лучшем случае пару квадратных метров, где предметы были сложены в беспорядке под водонепроницаемым брезентом. Только предметы, которые радуют глаз, кинжалы и бронзовые наручи лежали по углам брезента в качестве веса. На блошином рынке каждый раз, когда владельцы киосков сталкиваются со странными или загадочными вещами, они говорят, что это реликвии или останки сокровищ после катаклизма. Но такими словами не обмануть и полного кретина. После того, как двое мужчин рядом с ним некоторое время посидели на корточках, один из них купил приличный кинжал и ножны за 8 серебряных и 60 медных монет, и они ушли, оставив Джанте одного возле прилавка. Владелец киоска выглядел как извращенец лет 60, с красным носом и в нетрезвом виде. Подойдя ближе, можно было почувствовать исходящий от него запах алкоголя. При более пристальном изучении мужичок неизбежно походил на одно животное – на крысу. Джанте скользнул взглядом по всему прилавку и, наконец, поднял книгу с изображением абака. Пару раз щелкнул по ней и спросил: «Сколько стоит?» Это сокровище, реликвия, по крайней мере 20 серебряных, хитро сказал старик. Что эта книга делает? Это похоже на книгу с умением, которая обучает использовать счетный инструмент под названием абак. Старик, кажется, не определился с ответом. Он читал книгу ранее, но не смог разобрать и слова. Он даже нашел кого-то, кто знает немного китайский язык, но тот парень может распознать только некоторые из простых китайских цифр. В основном некоторые странные, такие как 3, 3, 2, 2, 5, 5, 6, 6 и так далее. И какая мне польза от этого? Считать овец во сне? Тогда хорошо. Если ты хочешь дешевле, то 16 серебряных и не монетой меньше, сказал старик со страдальческим взглядом. За идиота держите. В этой книге и 16 страниц нет. Тут бумаги так мало, что мне не хватит и жопу подтереть на раз. И вы хотите за нее 16 серебряных? Я поинтересовался книгой только из-за того, что она выглядит своеобразно. Сердито сказал Джанте и бросил книгу. Даже если он и не попробовал свинину, он видел свинью на дороге. На рынке, если ты не хамишь, торгуясь, то на тебя смотрят как на жирную овцу, которая ждет, когда ее зарежут. «А почему бы тебе не предложить свою цену?» 80 медных». 80 медных?» Старик подпрыгнул, как крыса, на хвост которой наступили. «Малыш, это реликвия! Самая низкая цена, что я могу дать, 10 серебряных!» «Какая к черту реликвия? Вы пытаетесь надуть ребенка? Нет никаких реликвий в радиусе 500 километров от города. А если и были, то их вычислили давным-давно, и вам бы даже подержать не дали. Даю 80 медиков». 9 серебряных и не монетой меньше. Хорошо, как насчет этого? В дань вашему возрасту я буду уважителен к старшему и добавлю еще 10. 90 медных монет. 90 медных? Старик верещал, как свинья. Это даже не покроет мои затраты на нее. Но тогда одна серебряная. 7. Старик стиснул зубы. После двух минут утомительного торгашества, от которого повысыхали рты, Джанте встал и повернулся, чтобы уйти, не показывая ни капли заинтересованности. После того, как он прошел 5 шагов, старый разочарованный голос раздался позади. «Не уходи! Как ты и предложил, я продам тебе и за 4 серебряные монеты!» Слабая улыбка появилась в уголке рта Джанте. Эти люди, которые не понимают китайский, не знают, что написано в книге. С другой стороны, когда Джанте увидел название книги, он был поражен. Такое удивительное имя. Когда Джанте случайно листал книгу, он обнаружил, что книга повествует об умственном арифметическом методе, связанном с абаком. Поэтому он решил купить эту книгу, так как считал это особенным. По дороге домой живот Джанте начал издавать грохочущие звуки. Тем не менее, ощущая книгу в своем кармане, Джанте был очень доволен. В эту эпоху мудрость стоит за пределами разумного. Любой навык или знание, которое мне учили в школе, можно назвать уникальным и драгоценным. Джанте вспомнил, что когда он впервые стал учеником в магазине, Танде наблюдал за ним в течение 3 месяца, прежде чем достать таинственный предмет под названием абак. Когда он обучал его, то все время говорил, что пацан выиграл джекпот. В самом деле, на основании наблюдений Джанте, в городе Черного Пламени не так много тех, кто мог бы пользоваться абаком. По крайней мере, Джанте таких не нашел. Обычно простые расчеты в основном делаются с помощью куска бумаги, в то время как для более сложных есть металлические ручные калькуляторы, которые, как говорят, могут быть найдены только в пределах обменных центров или торговых компаниях. И хоть это связанное с абаком умение и несет в себе мало пользы, это все же навык, который не каждый может выучить. Когда Джанте пролистал книгу и увидел картинку абака и формулу на титульном листе, он подтвердил ценность книги. Подводя итог, эта книга не может считаться очень ценной, но обрести навык за 4 серебряные монеты, даже если настоящая ценность умения еще неизвестна, это, по мнению Джанте, того стоило. Тем более изначально 4 серебряные были не его. «Иметь много навыков всегда хорошо», — так любил говорить его отец. Его родители постоянно секли его на ладони, чтобы заставить учить китайский язык, когда он был ребенком. И 10 лет он заставлял себя учить и узнавать каждое слово в китайском словаре, который был таким толстым, что один его вид вызывал головные боли. Это был самый темный период его молодой жизни. Прошло больше 10 лет, прежде чем Джанте, наконец, нашел практическое применение языку. Он радовался, зная, что получил незначительную компенсацию за свои страдания. Что касается старика, заявившего, что книга была найдена в реликвии, то Джанте предпочел быть забитым до смерти, чем поверить ему. Вещи, которые находят внутри реликвий, им по крайней мере более 1000 лет. А эта книга, с какой стороны на нее не посмотри, не тянет на 1000 лет. Тем не менее, в нижней части страницы с изображением счет есть некоторые слегка размытые слова, которые заинтересовали Джан Тэ. Рекомендуемый внеплановый учебный материал для учеников начальной школы. Этот папочка, который собирается войти в общество, даже не знает, откуда такие офигенные ученики начальной школы взялись. Более того, это внеплановый учебный материал. В рот мне ноги. По сравнению с другими, остается только убить себя. Быть внезапно избитым, обменять награбленное на книгу, присоединиться к братству самолета и показаться перед госпожой Дайной в таком жалком и унизительном состоянии. Подсчитывая свои убытки и прибыль по дороге домой, Джан Тэ задавался вопросом, что же в конечном счете он получил. Дом Джан Тэ находился в гражданском округе на севере города Черного Пламени. Если верхний восточный сектор города Черного Пламени – задний двор богатых, то северный сектор будет зоной комфорта законопослушных работников и молодых граждан города Черного Пламени. По сравнению с верхним восточным сектором, хоть улицы Северного и не такие красивые, но по-прежнему считаются аккуратными, а его общественная безопасность является приемлемой. Вдоль улиц с обеих сторон росли фермианды, что создавало теплую атмосферу в окрестностях. Десятилетия упорного труда его родителей были обменены на участок земли в 100 квадратных метров. Земля имеет внутренний двор и небольшой двухэтажный деревянный дом на ней. Передняя часть первого этажа, которая выходит на улицу, превращается в рисово-винный магазин. В то время как его отец работает на заводе, мать управляет рисово-винным магазином. Магазинный бизнес, ни хороший, ни плохой, формируется в основном из окружающих хозяйств, поддерживаемых соседями в рамках сообщества. Прибыль, как правило, маленькая и едва обеспечивает некоторый доход семье. Когда Джан Тэ пришел домой, время было около 9 вечера. Его родителей не было дома, скорее всего, они были в церкви. Рисово-винный магазин был закрыт, оставшийся ужин теплился внутри горшка. Он не был роскошным. Горшок смешанных овощей, миска тушеного консервированного мяса с бобами и большая миска белого риса. Все, что было на ужин. В тушеном мясе с бобами было несколько кусков мяса размером с бобы. Джан Тэ знал, что это специально оставлено ему родителями. На самом деле они всегда неохотно ели мясо, оправдываясь тем, что оно им не нравится, чтобы оставить побольше ему. Кушая этот простой ужин, Джан Тэ почувствовал покалывание в носу. Он тайно поклялся себе, что в будущем, когда у него будут деньги, его родители будут хорошо питаться. Поспешно доев ужин и прибрав за собой, Джан Тэ потащил наверх свое усталое тело. На втором этаже, возле запертой комнаты своего старшего брата, Джан Тэ мог слышать ритмичные хлопающие звуки и тяжелое дыхание, доносящееся из комнаты. Это не первый раз, и Джан Тэ, естественно, знал, что происходит в комнате. Он тихонько сделал пару шагов по направлению к другому концу коридора. Возле другого конца он нежно потянул за кусок веревки, который свисал на боковой стене. Вниз, с потолка, скользнула деревянная доска. На другой ее стороне была лестница, которая вела на небольшой чердак. Скорее всего, из-за того, что механизм лестницы забывали смазывать уже несколько дней, она издала далеко не самый мягкий звук. Когда лестница опустилась, шум из комнаты брата остановился на несколько секунд, но продолжился еще до того, как Джан Тэ стал подниматься с еще большей силой и агрессией. Когда Джан Тэ поднялся по лестнице на чердак, он затащил ее за собой. Этот маленький крошечный чердак с крышей треугольной формы был небольшой лоджией Джан Тэ. Начнем с того, что дом был небольшим. Часть первого этажа была переделана в рисово-винный магазин. Пространство для размещения, естественно, меньше. Джан Тэ мог остаться только на чердаке. Первоначально довольно небольшой чердак, кроме использования в качестве места для сна, использовался в качестве места для хранения вещей. И для этого половина была заколочена металлическими и деревянными досками. Маленькая лоджия Джан Тэ едва сумела вместить кровать, стол и не очень большой шкаф. В оставшемся пространстве, в промежутке между мебелью, могло втиснуться от силы 2 человека. Мебель тоже была старая. Большая часть краски либо выцвела, либо отслаивалась. Это все вещи, бывшие в употреблении, купленные на от силы 2 серебряные монеты. Небольшая жилая площадь, менее 8 квадратных метров, и несколько кусков подержанной мебели. Это все, что было у жалкого 15-летнего Джан Тэ на этой планете.